Охваченный подозрением, блюститель порядка хотел позвать на помощь, но все его тело сковал паралич, а язык стал сам по себе выкручиваться таким образом, что он до сих пор не понимает, как это было возможно. А это наваждение всегда начинается с полости рта. Что случилось потом, он не знает. Сознание покинуло его. А нельзя ли узнать поподробнее о том, каким образом Мохаммеду Дарашоккогу удалось создать близнецов, не умертвив при этом ребенка, прервал его Себалт. Доктор Кройцер покачал головой. «Нет, но моя память хранит многое из того, что в былые времена мне рассказывал Томас Шарнок. Человеческая жизнь — нечто совсем иное, чем мы воображаем», — говорил он. «Она состоит из множества магнетических токов, одни из которых циркулируют внутри тела, другие — вне его. Наши ученые заблуждаются, утверждая, что человек, лишенный кожного покрова, обязательно погибнет от нехватки кислорода. Функция кожи состоит не в том, чтобы поглощать из атмосферы кислород, а совсем в другом. Она является своего рода решеткой, создающей поверхностное натяжение этих магнетических флюидов. Ну, приблизительно как проволочная сетка. Если ее резко погрузить в мыльный раствор, то на поверхности от ячейки к ячейке натянется пленка. Душевные свойства человека тоже зависят от того, какой ток доминирует в данной личности. Поэтому, осуществив перевес какого-либо одного флюида, вполне возможно создать такое порочное чудовище, какого наше воображение даже представить себе не в силах». Отдавшись своим мыслям, Мельхиор помолчал. «Эта теория находила страшное своей неопровержимой наглядностью подтверждение в патологических свойствах карлика Дхананджая и олигофрена Вайю». «Вы говорите о близнецах в прошедшем времени. Они умерли?» — спросил удивленный Синклер. «Несколько дней назад. И это для них лучший выход. Раствор, в котором Дхананджая проводил большую часть жизни, высох, и никто не знал его состава». Мельхиор Кройцер нервно вздрогнул. «Там было еще такое, настолько чудовищное, невыразимо кошмарное. Слава богу, что Лукреция не дожила до этого. Она только взглянула на двойного гомункула, и ее материнское сердце разорвалось пополам. Позвольте мне сегодня больше об этом не говорить. Образ Ваю и Дхананджая. Мой мозг до сих пор цепенеет». Он тяжело задумался, потом вдруг вскочил и закричал. «Подайте вина! Я больше не хочу об этом думать. Быстро что-нибудь еще другое. Музыку! Что-нибудь, лишь бы не думать. Музыку!» У стены стоял полированный музыкальный автомат. Шатаясь, доктор подошел к нему, порылся в карманах. «Дзынь!» Было слышно, как провалилась монетка. Аппарат загудел. Сначала из него выскочили три каких-то разбитных беспризорных звука, потом, после небольшой паузы, по залу забринчала песенка. «Был у меня товарищ, уж прямо брат родной.